Глава 17. Ник Марианна. Я наблюдал за ней уже около часа. Не знаю, заметила ли она, что слежу за тем, как пытается уложить нашу дочь. Как качает ее на руках и поет что-то одними губами. Я вижу, как поет. Перевел взгляд на Василику, и в груди что-то болезненно застыло от понимания, что она никогда не услышит ни одной колыбельной перед сном от своей матери. Впервые словно обухом по голове. Что не только Марианну голоса лишил, но и детей своих возможностей услышать мать. Как, впрочем, и себя. И тут же раздражение на самого себя за то, что вообще думаю об этом. За то, что меня может волновать ее голос. Но волнует же. Заставляет думать об этом сутки напролет. О голосе ее, о запахе, который вдыхаю, сцепив зубы, когда Лику на руки берет. Смотрю в синие глаза дочери, а в чертах лица ее мать вижу. В то время, как моя собственная утверждает, что дочь моя копия в детстве. А для меня это маленькая Марианна. Столько всего в ней от матери, что кажется, та ее своей любовью одержимой наполнила. Впервые с тех пор, как бессмертным стал, видел такую фанатичную любовь матери к своему ребенку. К моему ребенку. Вот что не давало покоя. Вот что вызывало трепет в груди и желание притянуть к себе эту женщину с малышкой на руках. Притянуть и вдыхать до одури запах своих девочек. Своих девочек и понимание, что таким и должно быть настоящее счастье. Чертыхнуться, мысленно к настоящему возвращаясь. Туда, где Марианна одной рукой Василику к груди своей прижала, а вторую разминает. Устала качать ее. Девочка всегда тяжело засыпала, не получив свою порцию энергии. Ее мучила та боль. Та странная энергия в ноге, и пока даже наш врач не мог определить, что это. Он ссылался на то, что Василика первый ребенок от нейтрала. А как лечить, да и вообще определять врожденные заболевания этой расы, он не знал. Как, впрочем, навряд ли знал кто-то еще. Марианна переложила ребенка на локоть другой руки и тряхнула в воздухе первой. На лице следы явной усталости и улыбка. Слабая улыбка, когда Лика подняла крошечную ручку и схватила ее за локон волос, что-то болтая на своем языке. Не слышно выйти под свет тусклого ночника, установленного в середине шатра, тут же остановившись и испытывая сожаление, когда Марианна вздрогнула от неожиданности и ребенка к груди своей прижала. Потом меня увидела и расслабилась. А я ошарашенно на нее смотрел, думая о том, что это недавно она научилась так расслабляться рядом со мной. Я забыл, что так бывает. Привык к вечному противостоянию в каждом молчаливом взгляде, в каждом неторопливом движении. Руки протянул, и она встала грациозно и ребенка мне передала, отступая на шаг назад. Все еще такая худая, уставшая после долгой дороги, после бессонной ночи у постели Сэма, истощенная и все же не растерявшая красоту движений, очаровательное изящество, отличавшее ее от всех окружавших женщин. Хотя разве не отличалась она для меня от них всех, ставших бесполыми, не вызывавших никакого сексуального интереса? И ведь дело совершенно не в том, что теперь мое возбуждение касалось только ее, и вызывала его только она. Я не могу объяснить себе сам, да я и перестал искать какие-либо объяснения этому. Но теперь я точно знал, что не хочу рядом с собой другой женщины. Никого не хочу, ее только. И чем дольше рядом нахожусь, тем сильнее это ощущение. Василика что-то промурлыкала тихо, требуя моего внимания. Я не смог улыбки сдержать. Глядя, как недовольно хмурит маленький лобик, думая о своем о чем-то. Прислушался к реакции ее тела, и мое напряглось, найдя источник ее беспокойств. Энергия под нежной кожей, везде ровного голубоватого оттенка, льется, переливается, словно на свету, а чуть ниже колена она меняет свой цвет на красный, скорее даже на бордовый цвет боли. Своей к ней потянуться и зашипеть, когда обожгла. И искры кроваво-бордовые от соприкосновения с моим потоком в стороны разлетелись. «Девочка моя маленькая, обещал я гадость эту из тебя вытянуть. Вытяну, значит». Держать на руках еще долгое время, осторожно вливая в нее свою ауру, замораживая ее, пульсирующую маленькой ножке, подобно сгустку боли. Каплю за каплей, глядя, как все больше замедляется эта пульсация. Как словно кристаллизируются бордовые молекулы, застывая, покрываясь белым инеем. Он растает со временем, но это позволит ей проспать хотя бы несколько часов. Дыхание малышки потихоньку выравнивается, и она даже не реагирует на фырканье лошадей, бьющих копытами неподалеку от шатров. Все это время Марианна стояла рядом, не отводя взгляда, внимательно наблюдая за нами, то хмурясь, то стискивая свои пальцы. Взяла из моих рук ребенка и уложила ее в люльку в темном углу шатра. Последний раз посмотреть на них, чувствуя, как ведет от некого ощущения правильности. Уюта, что ли. Я сам себе объяснить не мог. Впервые себя ощутил отцом. Это все же больше, чем мужчина. Правда, вот иногда начинаешь сомневаться. Особенно, когда вот так планки все срывает от матери моего ребенка. При взгляде на то, как наклоняется над колыбелью. И глазам грудь ее открывается упругая. Напрочь снесла все барьеры. Так что лучше уйти отсюда, чтобы, сцепив челюсть, сходить с ума где-нибудь в самом центре пустыни. Подальше от нее и собственной одержимости ею. Кивнул молча и повернулся, чтобы выйти, когда горячие пальцы запястья обхватили, и все тело будто током пронзило от этого прикосновения. Когда-то, когда я была маленькая, отец показывал мне, как из-под снега пробивается подснежник. Из-под толстой корки показываются синие лепестки. Они очень нежные и такие хрупкие. И все же они пробивают ледяную мощь своей естественной силой природы. Так и во мне что-то пробивалось на свет. Да, я впервые увидела в Нике тот самый свет. И не верила своим глазам. Не верила мягкому покалыванию во всем теле. Как же нежно он брал на руки нашу дочь. Те руки, которые несли более жуткую смерть, прикасались к малышке с таким трепетом и в то же время уверенностью, что во мне раскрывался тот самый подснежник. Он силой пробивал толщу льда в моем сердце, причиняя утонченную боль там, под ребрами, где все замерзло и, казалось, отмерло. Я стала оживать в тот момент, когда Ник вернул мне наших детей. Самое жуткое наказание для матери – разлука с ними. Но он выполнил мою просьбу и вернул всех. Да, Камилу и Ярослава ненадолго, потому что нам нужно было двигаться дальше. С четырьмя детьми это невозможно. Ками и Яр должны оставаться в безопасности с моим отцом. Ник нашел для всех надежное убежище и приставил охрану. Он сам сказал мне об этом, и у меня не было ни одной причины не верить ему. Особенно после того, как я увидела и услышала его разговор с Камилой и с Ярославом. В шатре Лизарда, куда пришла утром перед тем, как детей должны были отвезти на территорию, оккупированную нейтралами моего мужа Асвентуса. Не успела дойти, как услышала голос Камилы. «Ты считаешь, что мы не твои дети, папа? Это правда? Поэтому ты хочешь, чтобы мы уехали?» Замерла, прижав руки к груди и затаив дыхание, ожидая ответ Ника, кусая губы. Наверное, в этот момент очень многое решалось для меня самой. От его ответа зависело, жива ли я или это последний рубеж, который нам уже не преодолеть. «Кто тебе сказал этот бред? Кто сказал моей маленькой девочке такую чушь? Иди ко мне». Выдохнула с облегчением и закрыла глаза. «Не пойду. Ответь, это правда?» «Это ложь. Ты моя. Моя маленькая принцесса. Иди сюда, садись ко мне на колени. Посмотри мне в глаза. Что ты в них видишь? Если они белые, она испугается, как я когда-то. Себя. Еще один выдох. В его тех глазах мертвых. В них ничего не отражалось. Ты знаешь, почему? Я так и представила, как она оттаивает, как отрицательно качает головой, как и я сама сейчас. Потому что глаза — это зеркало души. А значит, ты у меня в душе. Просто отражение, — фыркнула она. «Нет, в этот раз нет, Камила. В моих глазах мало что теперь отражается. Но для твоего отражения и отражения твоей сестры и братьев там есть место всегда, потому что вы мои». «А мама?» Я стиснула пальцы еще сильнее, и в этот момент проснулся Ярослав. С оглушительным воплем бросился к Нику, а я, медленно выдохнув, вошла в шатер. И сейчас, когда положил мне в руки Василико, я скинула голову и вздрогнула, увидев, какими пронзительно синими стали его глаза. Они лихорадочно блестели, и он смотрел на меня, чуть нахмурив брови и сжав челюсти. Опустил горящий взгляд на мою грудь, едва прикрытую тонкой шерстью теплого платья, и снова мне в глаза с выражением болезненной страсти, и в то же время с яростной борьбой на дне синей бездны. Я знала этот взгляд наизусть. Я отчаялась когда-либо увидеть его снова. Подснежник дернулся и резко распустил лепестки, а я схватила его за руку, не позволяя уйти. Сама не знаю, как осмелилась. Сама не знаю, почему так сильно захотелось, чтобы остался. Наверное, именно сейчас он был похож на себя самого, а не на Морта. Он был моим мужем в эту минуту, а не безумным психопатом с недаемым жаждой смерти. Хотя я любила его и таким. Сплела пальцы с его пальцами и потянула к себе, молча прижимая его ладонь к своей груди и впиваясь своими дрожащими пальцами в воротник черной рубашки. Одним взглядом. «Останься, не уходи. Прикоснись ко мне, пожалуйста. Я соскучилась по тебе». Он чувствует, я знаю. Не слышит, он чувствует, как я вплетаюсь в его мысли. Когда-то он научил меня этому. Давно. После его воскрешения в те самые счастливые дни нашей жизни. Не знаю, от чего именно застыл. От ощущения пальцев ее на своей коже. От почти забытого за эти дни ощущения собственных пальцев на ее груди. Пополам с диким желанием сжать сильно. Мять ладонью упругие полушария. Или от тихого шепота ее мысли в моей голове. От неверия, что мольбу слышу. Чувствую. Каждое осторожное и тихое слово, обволакивающее сознание, заставляющее сглотнуть образовавшийся в горле ком. Смотреть на нее, пытаясь найти хотя бы толику лжи. Той лжи, которую привык ожидать от этой женщины. Пытаясь уловить, отчаянно вглядываясь в горящие болезненной лихорадкой зрачки глаз при тусклом свете. И не видя ничего. И молчание в голове. Она молчит, затаив дыхание, ожидая моего решения. А я вдруг понимаю, что невольно отсчитываю удары ее сердца. Можно научиться лгать словами, губами. Можно научить глаза светиться самой настоящей ложью. Но как заставить сердце стучать ею? Прислушиваясь к ее сердцебиению, ошарашенным немым молчанием дряни в собственном мозгу. Словно кто-то свыше проверяет. Дает принимать решение самому. К себе ее притянул второй рукой, глядя неотрывно в свою сиреневую бездну. И ощущение полета в нее вернулось. Дьявол. Как давно не чувствовал этого. С диким, почти пугающим пониманием, что на этот раз не упаду, не разобьюсь в дребезги. А если и разобьюсь, то похрен. Надо было бы сейчас бы убил любого за такую возможность. Ладонью грудь обхватил и пальцем большим по соску провел, вжимая другой рукой ее в себя. Еще. На выдохе, не поясняя, знаю, поймет. И в рот поцелуем, застонав от взрыва адреналина в крови, когда вкус ее ощутил на своих губах. Языком раздвинуть полные губы, забираясь ладонью в вырез платья и сжимая грудь, пока голову назад не откинула, когда за сосок потянул. Еще. Я слышу в оглушительной тишине удары его сердца. Быстрее и быстрее. Так, будто он падает в высоту, и я вместе с ним, сильнее сжимая запястье, поглаживая вздувшиеся на нем вены. Его руки. Сколько в них всего для меня. Особенно, когда ласкают, держат властно, как сейчас. Мне кажется, мир вращается где-то вокруг нас на бешеной скорости. Грудь сжал, из губ выдох сорвался. Сколько раз прикасался не счесть. И чтобы боль причинить невыносимую и наслаждение выдавить, выломать и порезать обманчивой нежностью, а сейчас просто сжал в естественной голодной мужской похоти. Требовательно голодно, как когда-то, когда любил меня. И это его еще гортанно срывающимся голосом. К себе жмет и в глазах моих что-то отчаянно ищет, как и я в его. Так отчаянно, что мой подснежник уже вскрывает нам обоим вены. И губами губы мои накрыл. Вначале пробуя на вкус, а потом вплетаясь между ними горячим языком со стоном. С таким откровенным стоном, от которого дрожью пробирает и хриплым требовательным протяжным еще. Соскучилась по тебе, по губам твоим, по рукам. Любить тебя хочу, Ник, и ты люби меня. Отвечая на его поцелуй, выгибаясь от касания пальцев к чувствительному напряженному соску, зарываясь обеими руками ему волосы и притягивая к себе. Останься со мной сегодня, не уходи. И быстрыми поцелуями покрывать его бледные колючие щеки, лихорадки голодной жадности. Потому что позволяет прикасаться, позволяет с ума сходить. А я пересохшими губами с приоткрытым ртом и закатившимися глазами скольжу по его лицу, изучая его заново, прижимаясь к векам и вискам, потираясь об него изголодавшимся по ласке телом, по его ласке. Настоящий, властный, без ненависти, когда его разрывает прямо сейчас от бешеного желания взять меня, сожрать реакцию, отдавая ему видение цветка с трепещущими лепестками, вплетая картинки в кровавую паутину его страсти. Отстранить ее от себя, чувствуя, как колотить начинает, как бьет короткими судорогами, спазмами всего тела, от коктейля этого бешеного, когда накрывает от одновременных прикосновений к коже, заставляющих вдыхать раскаленный воздух через рот, и вторжение в мысли, от которого сердце, словно оголтелое, биться об ребра начинает. И ни хрена это не метафора. Мне кажется, я каждый его удар об кости чувствую. Каждый удар, после которого брызги крови по всей груди. Боль. Насколько же она моя боль? Даже когда ласкает. Даже когда я ее ласкаю, все равно больно. Так что скручивать начинает и дышать тяжело становится. Особенно, когда в глотке привкус собственной крови. Заглушать его вкусом ее губ, все яростнее вжимая ее в себя, рыча, потому что каждое ее исступленное прикосновение заставляет стискивать сильнее челюсти, чтобы не сломаться от этой нежности вперемешку с оголтелой страстью. И слова. Ее слова. Вашу мать, даже если это та самая ложь, даже если это всего лишь результат похоти, как же они кожу вспарывают? Безжалостно, без анестезии, чтобы в каждое сухожилие вплестись накрепко. Молчи. Поднимая ее вверх одним движением. Молчи, малыш. Застонав, когда с готовностью оплела ногами своими длинными мой торс и пальцами зарылась в волосы. Закрывает глаза в изнеможении. И я с ней. Ненадолго. На короткие секунды, чтобы потом одним глотком ее реакцию в себя впитывать. Как же я соскучился. Кого обманывал все это время? Собравшись ровно настолько, чтобы хватило сил перенестись в пещеру. В ту самую, в которую впервые пришла ко мне моя тварь. Первое, о чем подумал в этом состоянии. И плевать. Пусть потом разносит за эту измену. Пусть потом хоть на живую раздирает, до маленьких кусочков. Зашипела от неожиданности, когда Мариана впилась пальцами в мою голову. Вжал ее в стену, не сдержав очередного стона, когда под своим ее тело ощутил. Такое податливое, такое зовущее. Впервые за целую вечность его не нужно ломать. И я не хочу ломать. Хочу, чтобы сама мне его отдала. Под ледяными каплями по позвоночнику. Черт, как же тяжело сдерживаться рядом с ней. Как с дозой. Как с гребаной дозой наркоты, которую нельзя одним вдохом. Нельзя залпом. Растягивать удовольствие, мучая нас обоих. Платье ее задрать, жадно большими пальцами поглаживая впалый живот. Срывая один за другим громкие стоны. Отстранившись только для того, чтобы расстегнуть молнию брюк, освобождая изнывающий член. И ладонью между ног ее скользнуть. Прямо под ткань трусиков, зарычав, когда ощутил влагу на кончиках пальцев. Соскучился, сучка, как же я соскучился по тебе. Почему? Вбиваясь в горячую, такую, мать ее, горячую промежность, прикусывая подбородок, шею, ключицы, пытаясь не сдохнуть от той дрожи, которая тело безжалостно бьет короткими разрядами молнии по позвоночнику. Почему не могу без тебя, Марианна? Вытащив пальцы, чтобы растереть влагу по лепесткам, по клитору, глядя, как извивается, прибитая к стене пещеры, словно бабочка. Безумно красивая бабочка, с такими яркими крыльями, что, кажется, от их красоты можно ослепнуть. И от осознания, что нельзя этих крыльев дотронуться. Одно неверное движение, она никогда больше не взлетит. И четкое понимание в голове. Понимание, от которого мороз пробегает по коже. Будто когда-то это было. Будто когда-то это имело значение. То, что даже если падать начнет, удержу. А не удержу, упаду вместе с ней. Первым буду, снизу. Закатывает глаза, когда снова проникает двумя пальцами в ее лоно. Туда, где сжимает, так тесно. Накрывая губы, которые она кусает в изнеможении, заменяя ее белоснежные зубы своими, яростными укусами, продолжая вдалбливаться пальцами и потираясь напряженной, готовой взорваться от касаний к ее животу головкой члена. Я не плакала, когда он рвал меня на части, ни одной слезинки не было. Я также раздирала на части и его. А сейчас во взгляде его запуталась, зацепилась и не могу вырваться. Не хочу. Там небо синее. Там нет проклятого белого льда. Там мое небо. И слезы горла разрывают узнаванием. Мы здесь одни, я и он. И пусть сколько угодно говорит, что сдох. Я знаю, он живой. Это он смотрит на меня этим отчаянным взглядом. Он просит обмануть и дальше. Опутать, затянуть в наше с ним болото, но не отпускать. Он не знает, что я не лгу. И он снова начал меня чувствовать. И каждый поцелуй отравлен горечью. Но никто бы из нас от нее не отказался и не променял на приторную сладость. Слоноватым вкусом крови на языке, ударяясь о его язык и давая ему услышать сдавленное рыдание. Когда услышала малыш, стало невыносимо больно. Настолько больно, что слезы полились сами из глаз. Поднял вверх, прижимая к стене. Проникает под нижнее белье, заставляя закатить глаза и отдаться ласке, судорожно всхлипывая и сжимая его пальцы изнутри. По телу волнами дрожь накрывает, как в самый первый раз, потому что забыла, как эти пальцы умеют ласкать в голодной страсти, когда хотят дарить наслаждение. Извлекают его из моего тела умелыми толчками, то быстрее, то медленнее, и я сквозь стекло слез смотрю в насыщенно синий, и по спирали закручивается приближающаяся торнадо оргазма. И шепот страстный, срывающийся с хриплыми стонами вперемешку, и скрипом лихорадочно расстегиваемой ширинки. Взвиться от одной мысли, что возьмет, как раньше. Спрашивает, шепчет бессвязно, целует жадно кожу. Все везде, куда дотягиваются горячие губы. Ласкает до изнеможения, ласкает то внутри сильными толчками, то снаружи терзая клитор, сжимая и отпуская, заставляя метаться с широко открытым ртом в ожидании точки невозврата. И меня накрывает. Вот она. Острая до боли точка, когда от одного лишь движения тело разорвет в оргазме. Я сжимаю ладонями его лицо, ловя пьяным взглядом, его такой же, под бешеным кайфом. Почему? Почему? Ловя воздух губами, потираясь о подушке пальцев за секунды до взрыва. Потому что я буду любить тебя вечно, понимаешь? Потому что я буду любить тебя вечно. И нет ничего больше. Ничего. Ничего больше. Задыхаясь, замирая на долю мгновения, чтобы сорваться, содрогаясь в его руках, невольно вжимая в себя его пальцы, извиваясь в судорогах острого наслаждения. Я буду любить тебя вечно. С тихими стонами в его голове, с истомой все еще подрагивающего от ослепительной вспышки тела. И рвануть к себе за воротник рубашки, жадно впиваясь в его рот. Оплетая торс ногами, прижимаясь мокрой промежностью к его члену, призывая взять. Войти глубоко в самую душу. Сейчас. Мне нужен он внутри сейчас. Остановился не в силах двигаться. Словно кто-то выключил эту функцию. Она и выключила. Своим ответом. Признанием. Признанием? Я понятия не имел. Но растворялся в звуке этих слов в своих мыслях. Словно слышал их не раз. Миллионы раз. Слышал вживую, говорил, миллионы раз говорил в ответ. Они в голове эхом отдаются. Или же Марианна продолжает их повторять снова и снова. Я уже не понимаю. Я ни хрена не хочу понимать. Ничего вообще сейчас не хочу. Только ее чувствовать сейчас. Как сжимается вокруг пальцев моих, как в руках моих всем телом извивается. Чувствовать взгляд ее голодный, и в то же время во взгляде этом что-то более глубокое. То самое глубокое, которое утягивает к самому дну. То самое, с которым плевать, даже если плавать не умеешь. Все равно сиганешь вниз в поисках бездны дикого наслаждения, которое бьется темными волнами о сиреневые скалы. Тш! Зашипеть, хватая воздух открытым ртом. Воздух с запахом, со вкусом ее оргазма, и у меня скулы сводят от желания сорвать его с ее губ. Яростным укусом врываясь в такое готовое тело одним толчком. Вошел и закричал, не сдерживаясь. Застыв, когда обхватила, так туго мышцами лона, что показалось кончу только от прикосновения. И губами по шее ее спуститься, лаская языком нежную кожу. Накрывая ладонью подпрыгивающую в такт толчкам грудь с острыми сосками, упирающимися мне в руку. Навсегда, перекатывая сосок между пальцами. Навсегда, безжалостными толчками. Ей ни к чему жалость, только голод. Тот, который изнутри гложет. Не утолила ни хрена, да, малыш? Иначе не всхлипывала бы, все сильнее вонзаясь ногтями в мои плечи. Тот голод, от которого кости наизнанку выворачивает. И чем дальше, тем больнее. Пока не дойдем оба до края пропасти. Вот она, ждет нас, зовет. Алчно вбирать губами капли пота с ее кожи, смешиваясь с каплями крови от укусов, чтобы взвиваться от бешеного возбуждения, которое рождает этот коктейль, выскальзывая из нее для того, чтобы вонзаться одним глубоким ударом, срываясь на дикое рычание, когда головой бьется о стену, руку под голову ее подложить и теперь уже не жалея брать то, что мне причитается, что мне одному принадлежит, терзая упругую грудь то пальцами, то языком, то прикусывая зубами, и снова возвращаясь к искусанным мной же губам, чтобы, как обезумевший, повторять ее же слова, или мои, сам не знаю. Но сейчас это не имеет значения. Вошел меня, и мы оба замерли с открытыми ртами, глотая воздух, раскаленный до искр. И от его крика похоти и наслаждения пульсирует в висках. Голое звериное желание самого красивого мужчины во вселенной. Дрожит всем телом, и по вискам с дергающейся жилкой катится пот. Я чувствую, насколько он твердый внутри. Подрагивает и скрипит зубами в попытках сдержаться. Такое только с опытом. Такое только, когда твой миллионы раз и каждый вздох изучила наизусть. Близок к оргазму от первого толчка, и меня ведет осознание, насколько мой сейчас. Только мой. Изголодался. Значит, больше никого и ни с кем. Все это время мой. Озверевший, жестокий до люти монстр, но лишь мой. Не шевелится, и я не шевелюсь. Но как же хочется сорвать его в пропасть сжатием. Такой сильный, взмокший и слабый сейчас, зависимый от меня, как и я от него. Целует в шею, проводя мокрые дорожки языком, успокаиваясь, но не давая успокоиться мне. Сжал грудь, растирая раскрытой ладонью сосок. Я вздрогнула от его голоса, ворвавшегося в мое наркотическое марево удовольствие. Вечно. Сжимает сосок, и я чувствую, как паутинкой устремляется вниз живота возбуждение. Щекочет набухающий клитор и заставляет сократиться вокруг его члена, призывая безжалостно трахать. И он пронизывает меня первыми ударами, сильными, глубокими настолько, что я мучу, запрокинув голову, ощущая, как нарастает дикость, наша общая, когда бьет изнутри плотью о плоть, выгрызаясь в самую сердцевину меня, толчками мощными, дикими, быстрыми настолько, что меня дергает от них, как тряпичную куклу в его руках, сжимающих ягодицы и ноги под коленями. Врезается в мое тело, впивается в него, одновременно двигая меня себе навстречу, насаживая на себя, пронизывая глубже и глубже, пока не выходит на доли секунд, заставляя распахнуть пьяные глаза и закатить снова с резким толчком и протяжным стоном. Рычит голодным зверем и сжимает мою голову за затылок. Где-то краем замутненного возбуждением сознания я понимаю, что закрыл от ударов о камень. Меня накрывает именно в этот момент, брызгающими из глаз слезами. Обхватив его лицо, вторя ему, как обезумевшая, захлебываясь слезами. Он вечно, а я люблю в унисон. Взрывами в его голове. Отдавая свое наслаждение, заставляя его почувствовать то же, что и я. То, как меня разрывает, я раскрываюсь для него вся. Пусть видит себя моими глазами. Видит, как я его невыносимо сильно, невыносимо безумно. Пусть чувствует, как мне с ним, сильно сжимая ладонями, утопая в синеве, вздрагивая в преддверии очередного оргазма. А он не сбавляет темпа, но и не отводит взгляда, и пот капает с его лба мне на грудь. Еще один толчок, и меня с воплем затянуло в его бездну и раскромсало на кровавые осколки адского удовольствия, взрывая в его сознании его имя. Ник. И он вздрагивает каждый раз, когда его чувствует. Он больше не может меня слышать. Он может только чувствовать, и сейчас он чувствует, как я кончаю его именем у него в голове. Он пожирает вкус моего оргазма застывшим, ошалелым взглядом. А я сжимаю его изнутри спазмами и стану ему в губы от изнеможения, растекающегося волнами по наэлектризованному чувствительностью телу. Уперся лбом в стену, чувствуя, как накрывает ее. Как накрывает меня горячей, сжигающей дотла волной пламени. Надежде охладиться, но ни черта. Ни черта. Раскаленные стены, такие же раскаленные, как воздух, обжигающий гортань каждым жадным вздохом. Прикусив мочку ее уха, пока стискивает лоном, заставляя считать секунды в бесконечность. Без голоса. Она должна была ослабнуть без голоса, а она стала сильнее. Теперь мне не закрыть уши. Теперь не заморозить ее язык, чтобы не слушать признаний, чтобы не слышать ее ложь или правду. Теперь я ее чувствую. Чувствую каждый спазм ее наслаждения. Чувствую каждую букву ее «люблю». Я, блядь, чувствую каждый стук ее сердца в собственной груди. Словно сорвался. Уже черт бы ее побрал, сорвался в ту самую пропасть. И осталось только руки раскинуть и лететь. Я падаю, только с ней в объятиях, не отпуская, вбиваясь в нее все быстрее, забывая дышать, падаю все ниже и ниже, туда, где заканчивается ее пропасть и начинается мое небо. Предгрозовое, темно-сиреневое, с извивающимися на землю стуч молниями-змеями, выкручивая твердый, такой твердый сосок оголтело толкаться, чтобы зарычать. Взвыть в ее губы, когда под кожей вспыхнет то самое пламя безумия. Мощным оргазмом, парализовавшим мышцы, заставившим застыть вновь, чтобы судорожно изливаться в нее до синяков, впиваясь в ее бедра пальцами. Застыть, не способный сделать даже движение. Только грудь ходуном идет. Только позвоночник все еще простреливает разрядами наслаждения. И кожа начинает печь прикосновениями к ее телу. Словно мое тело оживает. Под звуки ее рваного дыхания еле уловимые стоны. Оживает под почти болезненным ощущением ее пальцев на моей коже. Не знаю, сколько в себя приходил. Не знаю, сколько держал ее впечатанной в стену пещеры. Помню только, как собирал, кажется, целую вечность дорожки слез из прикрытых глаз. Словно долбанный маньяк, смакуя каждую. Вдруг четко осознав, что они по мне. Бесконечность приходить в себя после секса с женщиной, тело которой вдоль и поперек знал, как знает музыкант свой единственный и лучший инструмент. Конченый, зависимый, больной, ею наркоман. Опустить ее на землю, внимательно наблюдая за реакцией и поддерживая за талию, чтобы через секунду перенестись в наш шатер. Да, это моя болезнь. Да, я полный кретин. Но я хотел уснуть с ней на одной постели, пропахшей сексом. Пропахший ей, чувствуя свой запах на ней, уснуть рядом с нашим ребенком. Иллюзия счастья.